Глава 10. Время до обеда пролетело со скоростью света. Первый раз Пенелопа очнулась для того, чтобы выслушать Черриеза. Михаил Якоб подтвердил при разговоре с Нестором алиби своего отца. Они посещали торговый центр во время убийства, и камеры смогли их записать. Второй раз, когда Лора поставила ей перед носом вкусно пахнущий пакет. «Ты же, видимо, не собираешься сегодня выходить из офиса на обед?» Пробурчала она и вернулась на свое место. «Спасибо», — ответила ей Пенелопа и вытащила сочный гамбургер и стакан мока из пакета. Когда только Милис успела добраться до кафе и вернуться? Может, оформила доставку? Буба и Нестора в кабинете не было. Наверное, уже ушли на обед, за что их определенно не стоило винить. Пенелопа задумалась о своем трудоголизме. Возможно, правда стоит полечиться. «Нашла чего-нибудь?» Лора начала ковыряться в салате, выковыривая помидоры, которые на дух не переносила. «Ничего нового. Посмотрела данные уже 3 раза». Известила ее Пенелопа и приступила к еде. «Что у тебя?» На вкус гамбургер оказался еще лучше, чем на запах. Когда она успела так сильно проголодаться? Одни вопросы и никаких ответов. «Несмотря на помощь Боба и Нестора, тоже по нулям. Рот звонил Шеле, как только его до телефона допускали. Там настоящий океан ненависти и обещаний скорой расправы», — отрешенно сказала Лора. «И, дай угадаю, ни одного слова про мотив», — спросила Пенелопа и дождалась кивка подруги. Они синхронно вздохнули. Картинка не клеилась. Рот был единственным реальным подозреваемым, но Пенелопа очень сильно сомневалась в его вине. С другой стороны, Кит мог ей соврать. Если бы не показания смотрителя, то Пенелопа так сильно бы не сомневалась. Наверное, стоит поговорить с ним еще раз. В кабинет зашли довольные Харрис и Черриес. Пенелопа удивленно подняла бровь. Ситуация в последнее время не располагала к радостным улыбкам. «Все, шеф, можно закрывать дело», — воскликнул Боб. Пенелопа и Лора непонимающе уставились на него. Нестор продемонстрировал папку, которую держал в руках. «Принесли результаты исследований. На орудии убийства были найдены отпечатки пальцев Рода». Нестор передал папку Пенелопе. Там была всего пара страниц. Шеле Фостер умерла от повреждения головного мозга. Больше никаких травм у нее не было. Женщина также была абсолютно трезвой. Пенелопа посмотрела на вывод. На орудии убийства найдены отпечатки пальцев Шеле и Рода. Видимо, бита принадлежала покойной. Пенелопа нахмурилась. «Боб, мне нужно, чтобы ты съездил на кладбище и еще раз поговорил с Китом Винчи», — серьезно сказала в итоге она, вогнав свою команду в ступор. «Я могу, но зачем?» — неуверенно спросил Боб. «Потому что мне не по себе. Как-то все не так», — сбивчиво попыталась объяснить Пенелопа. Она поймала на себе сочувствующий взгляд Нестора и разозлилась. «Не надо говорить мне о том, что у меня не хватает опыта. Мы будем расследовать это дело до тех пор, пока я не буду точно уверена в виновности Рода Форстера», — рявкнула Пенелопа, тут же пожалев о том, что вспылила. Команда не была виновата в происходящем. Значит, не стоило спускать на них всех собак. «Простите», — выдавила из себя в полной мрачной тишине Пенелопа. «Не переживай, мы понимаем», — устало вздохнул Нестор. «Будут еще указания?» «Нет», — коротко ответила она и вновь погрузилась в принесенную папку с данными. Боб что-то промямлил и ушел. Пенелопа даже взгляд на него не подняла. Нигде, кроме орудия, не было найдено отпечатков пальцев Рода. Так быстро стерлись? Он же не мог шарахаться от предметов. Может, пытался специально их не оставлять? И, конечно, позволил себе держать орудие убийства голыми руками. Какой ужасный бред! Прочитав исследование еще 6 раз вдоль и поперек, Пенелопа устало потерла виски руками. Что-то ей категорично не нравилось, но что именно, она никак не могла понять. Лора и Нестор тихо шептались справа от нее, чем сильно раздражали. Если хотят, то пусть считают сумасшедшей. Пенелопа еще раз попыталась сосредоточиться. Никаких повреждений на теле убитой. Угрозы рода. Машина у кладбища. Показания Кита, Доротеи и Анны. Странное поведение Шеле на камерах блокпоста. Результаты исследования. Отпечатки пальцев рода на орудии убийства. Стоп. Погодите-ка минутку. Пенелопа резко встрепенулась и нашла папку с протоколом, который составил Нестор в первый день. Она начала судорожно листать страницы. Миллис и Черриес одарили Пенелопу странными взглядами, но ей сейчас было не до них. «Точно!» — воскликнула она и встала на ноги. «Вот оно!» «Ты что-то нашла?» — осторожно спросила Лора. «Более чем что-то». Пенелопа подошла к ним и показала два предложения в разных отчетах. По данным Нестора, у покойной сильно обожжены руки. Шрамы старые. Как тогда ее отпечатки пальцев могли остаться на орудии убийства? Они вот довольно четкие. Нестор и Лора нахмурились и уставились в папке. «Очень интересное стечение обстоятельств», — недоуменно произнес Нестор. «Вот об этом я и попрошу тебя разузнать подробнее», — сказала Пенелопа и вернулась к своему столу. «Придется тебе, Лора, и сегодня до конца дня работать в одиночестве». «Есть еще несостыковки?» — удивленно спросила ее Лора. «Пока нет, но, думаю, пора узнать о Шале Форстер намного больше. Сдается мне, у нашей покойной могут оказаться в шкафу очень интересные скелеты», — ответила Пенелопа, готовая копать до тех пор, пока ситуация не станет для нее совершенно очевидной. Нестор спешно удалился для уточнения результатов анализа. Только Пенелопа хотела вновь погрузиться в бумаги и найти полное дело Шале Форстер, как зазвонил ее телефон. Она тут же взяла трубку. На том конце послышался запыхавшийся голос Боба. «Шеф, у меня тут это... небольшая проблемка», — неловко начал Харрис. «Короче», — резко ответила ему раздраженная Пенелопа. «Не выйдет поговорить с Китом Винчи. Скончался он сегодня утром от инфаркта», — четко выговорил Боб, заставив Пенелопу застыть. Лора, которая тоже прекрасно слышала весь разговор, широко распахнула глаза от удивления. «Он точно умер сам?» — напряженно спросила Пенелопа. «Не могу знать, шеф. Они его уже похоронили. Не откапывать же», — растерянно ответил Боб. Пенелопа звучно выругалась. Не слишком ли оперативно сработало захоронение? Однако что она может сейчас сделать? Если и правда откопает, то это точно вызовет волну негодования у жителей. Да и что ей это даст? Даже если выяснится, что его убили, то сделано это явно было чисто, если провели всю операцию с такой скоростью. Очень скверная ситуация. «Сделай вид, что все в порядке, и возвращайся», — тихо произнесла Пенелопа, отключилась, тут же набрала другой номер и дождалась, когда подниму трубку. «Кит Винчи мертв. Мне нужны будут данные его медицинской карты». Теперь настала очередь Нестора выругаться. «Все данные будут у тебя к 4 часам», — сухо ответил он и отключился. «Не нравится мне это», — взволнованно сообщила Лора. Пенелопа лишь устало вздохнула. К счастью или нет, но, кажется, она успела начать раскопки в нужном направлении до того, как все следы замели.